Когда даме показалось, что пора вставать, позвав рабынь, они оделись. Снова несколько подкрепили себя напитками и сластями, а лицо и руки омыли теми ароматическими водами. Расставаясь, дама сказала Слабоэтто: «Мне было бы очень приятно, если бы ты пожелал сегодня вечером прийти поужинать и переночевать у меня». Слабоэтто, уже увлеченный ее красотой и хитрой приветливостью, и твердо убежденный, что она любит его пуще глаза, отвечал: «Мадонна, всякое ваше желание мне в высшей степени приятно, потому и сегодня вечером, и всегда я намерен делать все, что вам угодно и что будет вами приказано». Вернувшись домой, дама приказала хорошенько убрать свою комнату утварью и вещами и, заказав роскошный ужин, стала поджидать Слабоэтто. Когда немного смерклось, он отправился туда и, радостно встреченный, весело поужинал, и ему прекрасно прислуживали. Войдя затем в ее комнату, он ощутил чудесный запах алоиного дерева, увидел постель, богато вышитую киприйскими птичками, а на вешалках много красивых платьев. Все это, взятое вместе и каждое в особенности, заставило его предположить, что она знатная и богатая дама, хотя об ее жизни, слышал он, сказывали иное. Он ни за что на свете не хотел тому верить, и если допускал, что она кое-кого провела, никоим образом не предполагал, чтобы тоже могло случиться и с ним. Он пробыл с ней ночь в величайшем удовольствии, воспаляясь к ней все более и более. Когда на утро она надела на него красивый изящный серебряный поясок с прекрасным кошельком и сказала ему: «Милый мой Слабоэтто, не забывай меня. И как сама я в твоем распоряжении, так и все, что тут есть, и что я могу сделать, все к твоим услугам». Слабоэтто весело обнял ее и поцеловал, и, выйдя из дома, отправился туда, где собирались купцы. Так он бывал у нее раз и два, ничего не затрачивая, и с каждым часом все более увязая в западне. Случилось, что он распродал свои сукна на чистые деньги и порядочно на этом заработал, о чем дама тотчас же узнала, не от него, а через других. Когда однажды вечером Слабоэтто к ней отправился, она принялась болтать с ним и шутить, целуя и обнимая его, и представляясь столь в него влюбленного, что, казалось, она изноет от любви в его объятиях. Она пожелала подарить ему еще два прекрасных серебряных кубка, которые у нее были, но Слабоэтто не захотел брать их, потому что получил от нее раз и другой вещи стоимостью флоринов в 30 золотом. А никогда не мог добиться того, чтобы она приняла от него что-либо, что стоило грош. Наконец, когда она хорошенько его воспламенила, притворяясь влюбленной и щедрой, одна из ее рабынь, по уговору с нею, позвала ее, вследствие чего, выйдя из комнаты и помешкав некоторое время, она вернулась назад, плача, и, бросившись ничком на кровать, стала жалобно стонать, как ни одна женщина. Изумленный Слабоэтто обнял ее и принялся сам с ней плакать, говоря: «Увы мне, сердце вы мое, что с вами вдруг сталось? Что за причина такой печали? Скажите мне это, душа моя!» Заставив себя долго упрашивать, она сказала: «Увы мне, милый мой повелитель! Я не знаю, что мне начать и что мне сказать. Я только что получила письмо из Мессины. Пишет мне мой брат, чтобы, если бы даже мне пришлось продать и заложить все, что у меня есть, я непременно прислала ему через неделю 1000 флоринов золотом, иначе ему отрубят голову. Я не знаю, что мне сделать, чтобы достать их так скоро. Будь у меня 2 недели вперед, я нашла бы способ раздобыть их из одного места, где мне следует получить гораздо более, или продать бы какое-нибудь из своих поместий. Но я не в состоянии этого сделать и готова была бы скорее умереть, чем получить столь дурную весть». Так сказав, притворяясь сильно опечаленной, она не переставала плакать. Салабаэта, у которого любовное пламя отняло большую часть необходимой рассудительности, поверив, что то действительные слезы и слова еще более правдивы, сказал: «Мадонна, я не могу услужить вам 1000 флоринами, но могу 500, если вы уверены, что вернете мне их через 2 недели. То ваше счастье, что именно вчера мне удалось продать мои сукна. Не будь этого, я не мог бы судить вам и гроша». «Увы мне», — сказала дама, — «у тебя был недостаток в деньгах. Почему же ты не попросил их у меня? Хотя у меня 1000 не было, но я могла бы дать тебе 100 и даже 200 флоринов. Этим ты отнял у меня решимость принять от тебя предлагаемую сумму». Подкупленный этими словами, Слабоэта сказал: «Мадонна, мне не хотелось бы, чтобы вы отказали по этой причине, потому что если бы у меня была такая же нужда, как у вас, я попросил бы вас о том. Я признаю в этом, мой Слабоэта, твою действительную, истинную ко мне любовь, что, не дожидаясь просьбы, ты готов добровольно помочь мне в нужде такой суммы денег. Я и без того была твоею, тем более стану после этого и никогда не забуду, что тебе обязана жизнью брата. Господь то ведает, я беру их неохотно, потому что знаю, что ты купец, а купцы делают все свои дела деньгами. Но так как я поставлена в необходимость, и у меня твердая надежда скоро вернуть их тебе, я их возьму. А чтоб добыть остальное, если не найду более скорого способа, заложу все мои вещи». Так сказав, она с плачем прильнула к лицу Салабаэта. Тот стал ее утешать, и, пробыв с нею ночь, дабы оказаться щедрым ее слугою, не ожидая ее просьбы, принес ей 500 золотых флоринов чистоганом, которые она приняла, внутренне смеясь, со слезами на глазах. Тогда как Салабаэта удовлетворился одним ее обещанием. Когда дама получила деньги, тотчас же счет пошел по другому индикту, и тогда как прежде доступ к ней был свободен, когда того желал Салабаэта, теперь стали являться причины, вследствие которых ему из 7 раз ни один не удавалось войти. И ему не оказывали ни того привета, ни тех ласк, какие бывали прежде. Не только что настал срок, когда ему следовало получить деньги, но прошел и месяц, и 2, и когда он просил денег, ему платили словами. Потому, убедившись в коварстве негодной женщины и в своей безрассудности, и сознавая, что ничего не получит от нее, кроме того, что ей заблагорассудится, ибо у него не было ни записи, ни свидетеля, стыдясь пожаловаться на то кому-либо, потому что его о том предупреждали, и он ожидал, что над его глупостью поделом посмеются, чрезвычайно опечаленный, он наедине с собою оплакивал свое неразумие. А так как от своих хозяев он получил письма, чтобы он разменял те деньги и отправил им, он, опасаясь, как бы за неисполнением проступок его не был открыт, решился уехать и, сев на корабль, отправился не в Пизу, как следовало, а в Неаполь. Был там в то время наш согражданин Пьетро дело Каниджьяно, казначей Константинопольской императрицы, человек большого и находчивого ума, хороший приятель Слабоэта и его родных. Ему-то, как человеку разумнейшему, пожаловался через несколько дней Слабоэта, рассказав, что он сделал и что с ним, по несчастью, приключилось, и попросил его помощи и совета, чтобы ему можно было здесь просуществовать, ибо он утверждал, что намерен никогда более не возвращаться во Флоренцию.